Книга первая. Детство. Глава первая. Расположенный между речками Писуэргой и Эсгевой, Вальядолид во вторую треть XVI века насчитывал 28 тысяч жителей и был городом, в котором процветали ремесла. А находившиеся в нем королевская канцелярия и местное дворянство, пристально следившие за модами двора, придавали ему заметные преимущества. До 1561 года, когда Филипп II, 1527-1598 годы, перенес столицу в Мадрид, королевская резиденция, а также высшие правительственные учреждения находились в Вальядолиде. У рек Дуэро, Писуэрги и Эсгевы, разветвлявшихся в городе на три рукава, привольно раскинулись виллы аристократии. Эти речки были чем-то вроде естественного барьера для периодических атак чумы. Собственно, городское ядро окружали уэрты, плантации огородных культур, плодовых деревьев, обычно орошаемые, и фруктовые сады. Миндаль, яблони, испанский боярышник. За ними простиралось широкое кольцо виноградников, которые покрывали своими рядами холмы и равнину. Пышная их листва с гроздями летом окаймляла весь горизонт, видимый с холма Сан-Кристоболь со стороны склона Ля-Марукес. По левому берегу Дуэро к западу темнели молодые сосновые посадки. Меж тем, как в северном направлении, за серыми холмами, широкая полоса полей соединяла долину с Парамо, обширным краем пастбищ и дубовых рощ, где жили пастухи шерстоносных овечьих отар. Парамо — плоскогорье. Центральная часть плоскогорья Старой Кастилии окаймлена поясом более высоких плоскогорий Парамос. Такое распределение обеспечивало город всем необходимым. Земля щедро давала хлеб и вино, легкое розовое вино, ближайшее к городу, молодых лос, пьянящие светло-красные в окрестностях Сигалеса и Фуэн-Сандальи, и изумительные белые вина Руэды, Серрады и Ла-Сейки. По правилам корпорации виноделов, монополизировавшей этот промысел, в Вальядолиде запрещалось продавать чужое молодое вино, пока не раскупит собственное. Зеленая лоза над дверью таверны оповещала о распродаже молодого вина, и тогда слуги из богатых домов, служанки из семей среднего достатка и самые бедные вальядолицы выстраивались длинными очередями перед дверью таверны, чтобы оценить достоинство нового вина. Любитель виноградного напитка, вальядолидец XVI века, обладал тонким вкусом, различал хорошее вино от плохого, не гнушаясь и менее ценным. Количество выпитого вина за год на душу населения достигало 210 квартильо. Квартильо — примерно пол-литра. Цифра весьма внушительная, если вычесть женщин, как правило, мало пивших, да еще детей, трезвеньков и нищих. Зажатый между двумя реками небольшой город — где, как говорили в ту эпоху, если у нас хлеб дорожает, значит, в Испании наступил голод, представлял собой прямоугольник с несколькими воротами. Ворота Большого моста на север, полевые ворота на юг, ворота Туделы на восток, Ля-Ринконады на запад. И за исключением мощеной серой центральной части города с сетью оросительных канав посередине улиц, город летом был пыльным и сухим, зимой холодным и слякотным, и во все поры года грязным и зловонным. Впрочем, хотя нос сморщился от вони, глаза наслаждались видом сооружений вроде коллегии Сан-Григорио, храмов Антигвы и Санта-Крус или мощных монастырей Сан-Пабло и Сан-Бениту. Оживленные движения карет, лошадей и мулов по узким улицам с аркадами по сторонам и трех-четырехэтажными домами без балконов, с лавками и цеховыми мастерскими в первых этажах, придавала Вальядолиду тех лет облик города цветущего и преуспевающего. Это было еще до переезда в Вальядолид королевского двора. Вальядолид был с 1522 года резиденцией испанского короля Карла I, 1517-1555 годы, в 1519 году провозглашенного императором под именем Карла V. Вечером 30 октября 1517 года карета, в которой ехал негоциант и финансист Дон Бернардо Сальседо с своей красавицей-женой Доньей Каталиной де Бустаманте, остановилась перед домом номер 5 на улице Коредера де Сан-Пабло. Они возвращались от брата Дона Бернардо, светловолосого, безбородого Дона Игнасио, Оидора, королевской канцелярии. Оидор — аудитор, правовед, член аудиенсии высшего апелляционного суда. Когда супруги отъезжали от дома, где провели вечер, Донья Каталина потихоньку призналась мужу, что чувствует боли в области почек, а когда упряжка кареты резко остановилась перед порталом их дома, опять прошептала на ухо мужу, что ощущает влагу на ягодицах. Дон Бернардо Сальседо, в свои 40 лет мало сведущий в этих делах, можно сказать, новичок, приказал слуге Хуану Дуэньесу, придерживавшему дверцу кареты, чтобы он немедленно сбегал к доктору Альменаре на улицу Каркава и сообщил, что сеньора Сальседо занемогла и нуждается в его помощи. Дон Бернардо считал появление ребенка, о чем возвещали эти признаки, истинным чудом. Он был женат уже 10 лет, и беременность жены стала для обоих полной неожиданностью. Мужчины семейства Сальседо не вникали в такие пошлые мелочи. Это Донья Каталина, вскоре после свадьбы, обеспокоенная бесплодием их брака, обратилась к дону Франсиско Альменаре. Дон Франсиско был самым знаменитым женским врачом во всей округе. Диплом на право лечить больных он получил в 1505 году в Королевском медицинском трибунале, блестяще выдержав все экзамены, а его практика при уважаемом докторе Доне Диего де Леса лишь подтвердила возлагавшиеся на него надежды. Слава доктора Альменаре перешла за пределы Вальядолида, и самые крупные владельцы ткацких мастерских в Сеговии, самые известные коммерсанты Бургоса, обращались к нему за медицинским советом. Однако Донье Каталине решение прибегнуть к его помощи далось нелегко. Каково это — обнажить свои срамные органы перед незнакомым мужчиной, пусть даже самым знаменитым? Как советоваться с кем-то по поводу столь интимной проблемы, как то, что их супружеские отношения не приводят к беременности? И все же любопытство Доньи Каталины взяло верх над ее стыдливостью. Хотя она не очень жаждала иметь ребенка, но ей, как всякой нормальной женщине, хотелось знать, почему у нее, исправно исполняющей супружеские обязанности, так долго нет детей. Когда же визит состоялся, благородная осанка доктора Альменары, его мантии темного бархата, висевший на шее рубин, длинная заостренная борода и огромный изумруд, украшавший большой палец правой руки, избавили ее от сомнений и побудили к откровенности. Этому способствовали также приятные манеры целителя, мягкая негромкая речь, деликатность, с которой он обследовал самые интимные части ее тела, и нежнейшие, хотя и волнующие прикосновения, неизбежные при его профессии. Долгое общение с врачом рассеяло все опасения в душе Дони Каталины и расположило сердце Дона Бернардо к искренней дружбе с ним. Но прежде пришлось перенести тяжкие испытания, вроде пробы чесноком, чтобы выяснить, кто из супругов был причиной бесплодия. Для этого Дон Франсиско Альменаро должен был на ночь ввести во влагалище Доньи Каталины хорошо очищенный зубчик чеснока. Завтра утром не вставайте, пока я не приду. Я должен первый вас понюхать, — предупредил он. Дон Бернардо проснулся на заре. Он смутно подозревал, что дело идет о каком-то важном испытании его мужских способностей. Несколько часов он бродил по дому, и когда после 9 утра услышал у дома стук копыт докторова мула, приподнял занавеску на окне с явным беспокойством. Слуга доктора, который вел мула под усы, помог хозяину спешиться и привязал мула к кольцу на столбике. Все, что происходило потом, повергло дона Бернардо в смущение и растерянность. Дон Франциско приказал донье Каталине встать и, как была в ночной сорочке, повел ее за руку к тазу, возле которого учтиво просил подышать на него. — Как вы сказали? — спросила заметно сконфуженная донья Каталина. — Дыхните, сеньора, извольте на меня дыхнуть, — настаивал доктор, наклоняясь к лицу пациентки. Пришлось донье Каталине повиноваться. — Еще раз, если вам не трудно. Супруга дона Бернардо Сальседо дыхнула еще раз перед носом дона Франциско, и тот нахмурился. Затем, с чрезвычайно серьезным видом, доктор Альменара попросил у дона Бернардо разрешения побеседовать с ним наедине в его кабинете. Там он сел за письменный стол и взглянул на сеньора Сальседо с необычной холодностью. — К сожалению, должен сообщить вам, что у вашей супруги пути свободны, — сказал он. — Что это означает, доктор? — Супруга вашей милости способна к зачатию. Дон Бернардо похолодел. — Вы предполагаете, — начал он, но не смог продолжить. — Я не предполагаю, доктор Сальседо, я решительно утверждаю, что дыхание вашей супруги отдает чесноком. — Что это означает? — Очень просто. Пути восприятия в ее теле свободны, не закуплены. И принадлежащим оплодотворении зачатие было бы нормальным. Дон Бернардо почувствовал, что обливается потом. Его движения стали неловкими, неуверенными. Это означает, что я виновник нашего бесплодного брака. Альменара взглянул на него снизу вверх с оттенком некоторого презрения. В медицине, сеньор Сальседо, 2 + 2 не всегда 4. Я хочу сказать, что эти пробы отнюдь не математика. Существует вероятность, что оба вы способны к рождению потомства, но по какой-то причине ваши обоюдные лепты не согласуются. Иначе говоря, я и моя жена не подходим друг к другу. Называйте это как вам угодно. Сеньор Сальседо осторожно промолчал. Глубина познаний доктора Альменары была вне сомнений. Равно к чудесному исцелению, которое он совершал в самых знатных семьях города, его ясный ум. Также все знали, что в библиотеке доктора стоят 312 томов, чуть меньше, чем в библиотеке Игнасио, брата дона Бернардо. Однако этого было достаточно, чтобы оценить степень его образованности. Из-за такого пустяка не стоило устраивать сцен, и все же он решился спросить. — А не располагает ли ваша наука, доктор, еще какой-то пробой, скажем, менее резкой, более деликатной? — Мы могли бы подвергнуть вашу супругу пробе мочой. Но это очень противная процедура и столь же малодостоверная, как чеснок. — Как же поступить? Альминара медленно поднялся из-за стола. В своей широкой мантии темного бархата он казался великаном. Остроконечная борода доходила до третьей пуговицы мантии. — Откровенно говоря, сеньор Сальседо, — сказал он, мягко взяв дона Бернардо за локоть, — что для вашей милости было бы более огорчительно? Скажите мне, не иметь потомства или же признаться вашей супруге, что виновник ее бесплодия вы? Сеньор Сальседо слегка откашлялся. — Вижу, ваша милость столь же тонко разбирается в мужчинах, — сказал он. Тот, кто хорошо понимает женщин, начинает в конце концов понимать и мужчин. Эти знания дополняют одно другое. Дон Бернардо поднял глаза, странно непроницаемые, тусклые. Быть может, доктор, было бы достаточно сообщить моей жене, что наши организмы не согласуются, что наши лепты, как вы говорите, не соответствуют одна другой. Мысль разумная, — усмехнулся доктор. Сделаем так, как вы говорите. Ведь в действительности ваша милость не предлагает мне лгать. Эта уступка доктора Альминары сохранила гармонию между супругами и дружбу обоих мужчин. И когда через 8 лет, прошедших в жизни супругов без всяких событий, кроме обычного хода времени, дон Бернардо и донья Каталина явились к доктору с сообщением, что у доньи Каталины дважды были задержки, доктор Альминара порадовался своему разумному решению. Он уложил донью Каталину на ортопедический стол и долго щупал ей пульс. Затем положил правую ладонь на левую грудь пациентки в области сердца и, ощутив волнение доньи Каталины, пробормотал: «Спокойно, спокойно, сеньора, жара у вас нет». Потом повернулся к своему другу и повторил: «Жара у нее нет, сеньор Сальседо». Сильно согнувшись в поясе, он припал ухом к груди женщины и услышал взволнованное биение ее сердца. В заключение опытной рукой он раздвинул корсаж и пояс юбки, пощупал живот, проверил плотность селезенки и печени, подвижность петель кишечника, но рука его опустилась еще ниже. У доньи Каталина перехватило дыхание, она едва не лишилась чувств. Доктор щупал ее правой рукой с изумрудом на большом пальце, и временами она ощущала на лобке грани самоцвета. В это утро доктор Альминара действовал чрезмерно смело. Наконец он вынул руку и пошел к умывальнику. «Задержки, — говорил он, вытирая руки, — почти всегда убедительный признак беременности. Но при таком малом сроке определить что-либо на ощупь невозможно». Он посмотрел на Сальседу и прибавил, как бы продолжая их разговор 8-летней давности: «Такие случаи в медицине бывают. Лепты обоих, которые как будто не совпадали, внезапно подружились. Будем надеяться, жду вас через 8 недель». Супруги явились снова через 2 месяца, но теперь донью Каталину по утрам постоянно тошнило, и дважды случались головокружения и рвота. Обо всем этом она, прежде чем лечь на стол, рассказала доктору. Доктор терпеливо послушал ей сердце, но едва начал ощупывать живот, уголки его рта приподнялись в улыбке. — А вот и головка юного Сальседо! — сказал он и улыбнулся еще шире. — Все-таки у вас получилось! Месяц за месяцем донья Каталина в сопровождении мужа посещала доктора Альминару. Для нее было предметом гордости периодически слышать из его уст подтверждение близящихся родов. Однако на 8-м месяце беременности доктор задал неприятный вопрос. «Уверены ли ваши милости в том, что правильно вели счет?» «Задержки не могут обмануть, доктор», — поспешил возразить дон Бернардо. «В первый раз, когда мы пришли к вам, их уже было 2, стало быть, сегодня ровно 8 месяцев». «Уж очень головка мала», — заметил доктор, — «не больше яблока». В следующий месяц он подтвердил, что все идет хорошо, кроме размеров плода. Он очень мал, но ничего иного не остается, как ждать. В заключении, словно бы задавая самый невинный вопрос, он осведомился у дона Бернардо, нет ли у них в доме кресла для рожениц. Дон Бернардо Сальседо самодовольно кивнул. Он чувствовал себя счастливым, что может удовлетворить доктора Альминару даже в такой мелочи, и стал подробно рассказывать о флотилии с шерстью и о дальновидности дона Нестора Малуэнды, известного бургосского коммерсанта, преподнесшего эту новинку в дар его супруге, как только такие кресла появились на рынках Фландрии. «Да, изобрели его фламандцы», — улыбнулся доктор, — но тут же прибавил скептическим тоном. «Впрочем, юному Сальседу при его миниатюрных размерах вряд ли понадобится помощь, чтобы выйти в наш мир». И вот теперь донья Каталина в ожидании доктора прохаживалась по комнате и то и дело хваталась обеими руками за столик, наморщив лицо и краснея, но не говоря ни слова. «Опять?» — заботливо спрашивал Дон Бернардо, глядя на часы. Она утвердительно кивала. «Каждый раз все чаще, всего несколько минут прошло, а то и меньше», — прибавляла. Сальседо втайне гордился, что стал виновником всего этого переполоха. В нем говорило тщеславие, скорее похожее на чувство самца-производителя, чем на отцовское. Наконец-то после стольких неудач дело удалось. Он восхищался спокойствием жены, но слегка досадовал на ее слишком, по его мнению, неподходящий ввиду таких обстоятельств наряд: юбка с фижмами, скрывавшая беременность, корсаж с круглым вырезом, оставляющий открытыми соблазнительные плечи. Он усмехнулся, вспомнив день, когда она впервые надела этот корсаж, и у нее едва хватило терпения раздеть ее. Порой бывали у него подобные приступы безудержного вожделения, причину которых он не мог понять. Видно, они были связаны скорее с его плотскими потребностями, чем с нарядами жены. И все же его всегда возбуждал этот соблазнительный корсаж, белые хрупкие плечи, соперничавшие с шелком оборок. Вот его жена с исказившимся лицом снова схватилась за столик, а когда боль отступила, Донья Каталина нервно зазвонила в серебряный колокольчик. Прибежала, отдуваясь и шаркая шлепанцами, Бласа, их старая кухарка, в юбке из грубого сукна и в чипце. Бласа начала служить в доме бабушки Доньи Каталины, пятилетней девочкой. Ее взяли развлекать новорожденную мать Доньи Каталины, которая в свой черед родилась при ней. Бласа была опорой дома. Однако, когда госпожа сообщила, что младенец вот-вот появится, и надо подготовить комнату и согреть на кухне воду, Бласа ничего не сказала. Что ж до горничной Модесты, хозяйка велела ничего ей не говорить, пусть ложится спать. Негоже, чтобы девушка ее лет участвовала в таких делах. Слуга Хуан Дуэньес, который отправился за доктором и скоро вернется, пусть будет наготове. Вдруг ночью что-нибудь потребуется. А пока мисс Бласа должна достать из кладовой кресло для рожениц, которое хранится там уж 10 лет на одном из шкафов. Бласа, знает, только кивала своей тяжелой головой, покорно опустив отечные веки, совершенно спокойно воспринимая весть о грядущем событии. «Что еще прикажете, сеньора?» — спросила она, глядя на хозяйку своими усталыми глазами. Однако Донья Каталина уже слушала уговоры супруга, который наставительно советовал ей одеться поудобнее, не собирается ли она рожать в корсаже и в юбке с фижмами. Из-за волнений и схваток Донья Каталина еще и не подумала о подходящей одежде. «Надень ночную сорочку пошире и, конечно, без застежек». Послышался стук колес. Сеньор Сальседо знал каждую выбоину, каждый неровный камень мостовой и особый скрип своей кареты, объезжавшей эти препятствия. «Живей!» — сказал он. «Доктор приехал». Донья Каталина выбежала из комнаты через маленькую одностворчатую дверь, пока Дон Франциско де Альменара в мантии темного бархата и с черным чемоданчиком в руке с изумрудным перстнем входил через главную дверь. Доктор знал, сколь важно торжественное появление. Врач или повитуха в доме первородящей почитались как божество. Дон Бернардо, испытывая необычное волнение, поспешил навстречу. «Уже началось, доктор. Схватки есть. Больше часу продолжаются. Каждые 2 минуты».